Она и с юности была хороша собой, а тут, от долгой бездетной печали, стала настоящей красавицей. Так что очень скоро один горячий армянин предложил отвезти ее домой на машине, и она согласилась, потому что в церковь она приезжала на автобусе. А во второй раз этот армянин пригласил ее перекусить в армянском ресторане, где перец и чеснок добавлены в каждое блюдо в немыслимых сочетаниях. И она опять согласилась. А в третий раз он, хорошенько помолившись, пригласил ее к нему домой посмотреть альбомы с фотографиями древних армянских церквей на далекой родине, послушать церковные песнопения. И она снова согласилась. И потом, не без смущения, согласилась и на то, что обычно следует в таких ситуациях за просмотром альбомов и слушанием пластинок. И с этого единственного раза она понесла. Гадалка оказалась права. И через 9 месяцев на свет появился чудесный армянский мальчик, нашпигованный всеми полезными витаминами, какие только есть в перце и чесноке, к полному счастью мужа пуэрториканца и всей его католической родни, и к полному горю нашего армянина. Ах, если б он знал, чем обернется его удачное любовное приключение! Молодая армянка после посещения его дома с альбомами перестала появляться в церкви. Только по слухам он узнал впоследствии, что она родила сына, его сына. Он был уверен в этом. Но что он мог поделать? С трудом он разыскал молодую мать. Попытался заговорить с ней в садике, где она гуляла с ребенком. Она была абсолютно спокойна, заявила ему, что навсегда сохранит благодарность ему и судьбе за то, что случилось. Но если он попытается объявить об этом, она не даст ему разрушить ее жизнь. Она заявит, что все это ложь, что зачатие произошло потому, что она горячо молилась в церкви. А перестала она ездить в церковь и молиться, потому что в последний раз, подвозя ее домой, он попытался изнасиловать ее в машине. Нет свидетелей, которые видели ее у него дома, а свидетелей, видевших, как она садилась к нему в машину, десятки. И он понял, что она не шутит, что она станет сражаться до конца, даже если ее обвинение не будет доказано в суде, клеймо насильника останется на нем на всю жизнь. Люди верят женщине в таких делах, и ему ничего не остается, как помалкивать. Хотя, по правде сказать, в этой истории совершенно непонятно, кто кем овладел. Но мужчина в Америке лишен прав, лишен доверия, лишен авторитета. Так этот человек и лишился своего сына, который растет где-то, не зная своего настоящего отца. А отец его живет год за годом с сердцем, отяжелевшим от боли. И, может быть, это ему наказание за грехи молодости, за то, что он легко заводил и обрывал романы с женщинами, никогда не задумываясь над тем, что стоит за словами «утрата», «одиночество» навсегда. Единственное утешение. Он теперь точно знает, что на свете рождается и живет гораздо больше армян, чем думают статистики Организации Объединенных Наций, ибо армянские мужчины по-прежнему горячи и безрассудны даже в Америке. А чрево армянских женщин также труднодоступно для иноплеменных генов, как армянские горы для иноземных врагов. Перемена вторая — коктейли, копченые устрицы, яйца, фаршированные семгой, лаваш. Рассказывает Ларри Камбакорта, адвокат рекламной фирмы «Крылатый Гермес».